Глава 11. Наследие Норнов. К утру дождь закончился, а я снова занялся похоронным ритуалом. Такое впечатление, что я нанимался быть не повелителем жизни, а могильщиком. Земля была мокрая, еще и солнце припекало и парило, как в бане, поэтому за время работы вымотался до полного изнеможения. Зато немного окреп. Ходьба в сумме с интенсивными физическими нагрузками позволяла держать тело в тонусе. Еще бы мышечной массы набрать, но где тут расти, если в меню одни грибы и ягоды? Как и обещал Шпорик, коробок с чумой прикопал вместе с Гаром. Только после этого позволил себе искупаться в пруду и отдохнуть. «Дэн, ты спишь?» Голос Шпоры заставил меня подскочить. Оказалось, я так устал, что не заметил, как задремал. «Ага, сон интересный приснился». «Со мной в главной роли?» Тут же загадочно улыбнулась фея. «Ага, можно и так сказать». «Чего случилось?» «Ты так и собираешься валяться тут целый день без дела?» «А есть другие варианты? Копать новую комнату я точно не настроен. Еще пара часов физического труда, и я еще неделю не смогу сдвинуться с места». «В таком случае можем отправиться на поиски подземелья», — оживилась фея. «После полудня? Мы только доберемся до неразведанной местности, и уже придется возвращаться обратно. Не, я пас». «Да, я хотел наведаться в места, помеченные крестиками на карте Тары», но не так же быстро. Остаток дня планировал отдыхать, но Шпора уже раздразнила мое любопытство. Еще и память о сражении с Реджем и его свитой была достаточно свежа. Нет, если хочешь жить, вертись, иначе сбросят с доски и забудут, как звали. «Ладно, идем». Взял посох и направился к выходу. «Басти, ты дома. Ная, остаешься за старшую. Если кто вломится в подземелье, оценивай свои силы и не рискуй. Новые кирку с лопатой я найду без труда, а другой как ты не будет». «Это так мило», — невольно улыбнулась русалка и потупила взгляд. «Что я такого сказал? Вроде бы очевидные вещи». «Дэн, ты же собирался отдыхать». Фея порхала у меня над головой и косилась с явным недоумением. «На том свете отдохну, хотя... Вы ж не дадите. Опять какую-нибудь задачку подкинете». Стоило нам выбраться из подземелья, всего на пару мгновений я заметил странного человека, притаившегося у кромки леса. Он не сводил взгляд с входа в подземелье, словно ждал, когда мы выйдем. Заметив нас, он поторопился исчезнуть в чаще. «Дэн, ты видел?» Тут же забеспокоилась фея. «Какой-то очень странный тип». «Видел». «Может, вернемся обратно?» «Слушай, то ты не даешь мне покоя и тащишь наружу. Теперь, наоборот, всеми силами пытаешься вернуть обратно. Может, я сам решу, что мне нужно делать? Если не хочешь идти со мной, можешь возвращаться. Я не настаиваю на твоем обществе». Шпора умолкла, решив меня не злить. А я старался лишний раз не срываться, поэтому мы шли молча. Правда, продлилось это недолго. Стоило нам отойти на приличное расстояние от подземелья, как фея снова принялась строить различные версии. «Дэн, как думаешь, что мог задумать тот незнакомец? Ведь у него был не самый доброжелательный». «Наблюдает. Возможно, пойдет следом за нами. Кстати, именно поэтому я выбрал именно эту гору. Видишь, дорога уходит за каменный хребет, а потом резко спускается вниз. Мы затаимся среди камней и подождем. Если он решил за нами проследить, мы его увидим на тропе, потому как других путей поблизости нет». «А если он сунется в подземелье?» «Басти затаится, она спрячется в воде. Если этот тип сунется к русалке в воду, я ему не завидую. Справиться с ней в родной стихии доступно не каждому. И потом ты ведь сама видела, что он просто наблюдает. Не дает покоя местным наше присутствие». На самом деле я волновался не меньше феи, но старался не подавать вида. Уходить подальше не спешил. Вдруг святилище выдаст мне предупреждение, что в него вторглись враги. Время шло, но никакого сигнала тревоги не поступало. И за нами слежки не обнаружилось. Незнакомец так и не появился на горной тропе, а мы провалялись напрасно целых полчаса. Хотя, как сказать... Я хоть немного отдохнул. Продолжив путь, взобрались на середину ближайшей горы, миновали привычный перевал, только в этот раз решили сместиться на восток, где была одна из пометок на карте. Честно говоря, не особо надеялся отыскать что-то стоящее, но этот мир понял, что и так за сегодня подкидывал массу неприятностей, а потому решил нам подыграть. Когда я забрался на очередную горную гряду, чтобы осмотреть окрестности, заметил нечто похожее на вход в подземелье. «Шпоры? Ты видишь эту темную точку в горе? Вон там, чуть ниже вершины». «Хм, мне кажется, это пласт угля или...» «Или вход в подземелье?» «Нет, Дэн, эта тень падает от огромного валуна, который стоит там». «Уверена?» «Эх, жаль, моя веревка с крюком остались на башне Беловодья. Сейчас бы они здорово пригодились». Теперь приходилось забираться на самую вершину той горы и осторожно спускаться вниз, стараясь не сорваться, иначе спуск получится быстрым, но смертельным. «Ха, говоришь, тень? Шпорочка, я такие вещи чувствую нутром». «Ладно, уговорил, это вход в подземелье. Только я понятия не имею, что здесь может храниться». «На самом деле нам очень повезло оказаться здесь во второй половине дня. Стоит признать, что с утра солнце падает под таким углом, что валун действительно скрывал бы в своей тени вход, и я бы ни за что не рассмотрел его со своего наблюдательного пункта. Выходит, не зря решил прогуляться. Или зря. Это узнаю только после того, как загляну внутрь и хорошенько осмотрюсь». Поверхность возле входа в подземелье оказалась идеально ровной. Эдакая каменная площадка размером 10 на 15. Кстати, явно сделана искусственно. Неужели для спуска с горы? Не очень на это похоже. Да и зачем такая большая? Может, здесь располагался наблюдательный пункт? К примеру, готовили место для очередной дозорной башни. Следующая находка и вовсе повергла меня в шок. На поверхности камней у входа в пещеру был аккуратно высечен рисунок, напоминающий первые самолеты с огромными крыльями. Только у этого аппарата был длинный хвост с парусом на конце. «Поверить не могу. Это же самолет». «Сама кто?» — тут же отозвалась фея. «Но такое устройство, которое помогало людям летать, как феям, грифонам и другим существам». «Тоже мне расскажешь?» — захихикала Шпора. «Никогда такого не слышала». «Ты, может быть, не слышала, но это никак не мешало создателям этого рисунка летать». «Ладно, пойдем посмотрим на это подземелье. Вдруг я найду там останки самолета. Тогда и посмотрим, кто будет смеяться последним». Поначалу ничего особенного в подземелье не было. Так, самое что ни на есть обыкновенная пещера, которая спускается вниз к основанию горы. Судя по поверхности стен, у пещеры вообще природное происхождение, ни одного следа от кирки или когтей животных. Мы шпорой прошлись метров на 15 вниз и ничего интересного не нашли. Хотя... «Светляк?» призвал крошечного помощника, чтобы лучше рассмотреть подозрительно гладкий тупик. Действительно, такое впечатление, что кто-то нарочно вытесал ровную каменную плиту и перекрыл ей проход. Зачем? Сдвинуть в сторону ее, конечно, не смогу, но вдруг удастся найти спусковой механизм или какой-нибудь рычаг. «Дэн, может, не стоит открывать эту дверь?» – забеспокоилась фея. «Я вот о чем думаю. Если кто-то замуровал этот проход, вполне может быть, что там находится что-то жуткое. А что, если мы выпустим наружу толпы жутких чудовищ или умертвей? Может, там находится цивилизация жутких муравьев-людоедов?» «Шпора, ты действительно думаешь, что вот эта каменная стена годами сдерживает их? Не накручивай себя. Если бы там скрывался страшный враг, он бы наверняка уже нашел способ выбраться наружу. А вот шансы, что за этим камнем находится что-то ценное, действительно велики. Вот, смотри». Светлячок маячил справа от камня возле фигурок, которые подозрительно напоминали Землю и Солнце, которая ходит по небосводу. Причем солнце выглядело подозрительно выпуклым. «Ну-ка, попробуем», — коснулся солнце одной рукой и попытался сдвинуть его вправо, но сделать это оказалось непросто. Пришлось ухватиться двумя руками и толкать как следует. «Получилось!» Стоило мне передвинуть каменное солнце на рисунке, как камень пришел в движение и отошел в сторону. Подземелье встретило нас зияющей черной дырой входа и ровными каменными ступенями, уходящими вниз. Пустил вперед светлячка и осторожно направился следом за ним. Я хорошо помнил свой первый опыт посещения таких мест, поэтому ждал подвоха в любой момент. Подземелье выглядело очень старым. Часть каменной кладки вовсе осыпалась, но на вид оно может простоять еще лет 100, если не больше. «Вот она!» — выпалил я, заметив едва тлеющий огонек на полу. «Кто?» — тут же насторожилась фея. «Ловушка. Ну-ка давай отойдем подальше». Поднял с пола камень и швырнул в тлеющий бугорок. Тут же полыхнуло, и пламя разлилось на несколько метров во все стороны. Я невольно отшатнулся назад, закрываясь рукой от яркого огня, и почувствовал, как на внешней стороне ладони обгорели волосы. Тут же в воздухе запахло палёным. «Ты что творишь? У меня чуть душа в кончике крыльев не умчалась!» Принялась отчитывать меня фея. «А представь, если бы мы на нее наступили!» «А просто мимо пройти нельзя? Обязательно все уничтожать вокруг?» «Откуда ты знаешь, что она не сработает вблизи? Мне лично проверять не хочется. И потом может выйти так, что отсюда придется выбираться поскорее. А в таких ситуациях некогда смотреть под ноги». Вообще, все эти подземелья мне решительно не нравились. Что я ожидал здесь увидеть? Волчьи ямы, падающие бревна, шипы, нажимные плиты, наконец. А здесь какие-то магические фокусы, которые действуют по площади. Какие-то неправильные тут подземелья и очень опасные. Шпора, а ты заметила, что мы практически все время спускаемся вниз, при этом никаких поворотов не было? Выходит, мы еще даже не вошли в подземелье? Что же будет потом? Еще дважды пришлось разминировать проход, а один раз пришлось поломать голову, как отключить плазменную решетку. Да, без преувеличения, она выглядела как жидкая плазма. И пусть для отключения достаточно было нащупать рычаг-переключатель в стене, выглядело эффективно. Кстати, по другую сторону от решетки нашелся такой же рычаг, который позволял снова активировать или отключить решетку. Хочу такие же ловушки в своем подземелье. Не знаю, кто их поставил и как они смогли это сделать, но мне это все нужно. Даже попытался вынуть одну из ловушек из стены. Тщетно. Кто бы ни поставил их, крепилось это все на совесть. Через пару десятков метров пути мы наткнулись на очередную камень-плиту, которую открыли таким же способом, как и первую. Вообще у меня создавалось впечатление, что мы спустились к самому подножию горы. Теперь перед нами находился тускло освещенный каменный зал, который чем-то напоминал средневековый храм. По бокам коридора на расстоянии 5 метров друг от друга располагались кристаллы, которые и излучали свет. А пол? Он был расписан рисунками и узорами. Такое впечатление, что кто-то вооружился лазером, бесконечным количеством времени и вдохновения, чтобы разукрасить здесь все. «Дэн», — протянула Шпора, которая была поражена увиденным не меньше моего. «Кажется, я знаю, где мы находимся. Это подземелье принадлежало Норнам, давно исчезнувшей цивилизации людей. Говорят, они жили под землей, но умели летать по воздуху и строили какие-то жуткие механизмы. А еще Норны терпеть не могли, когда кто-то сует нос в их дела». «Принадлежало?» «Да, их давно уже никто не видел». «И куда они делись?» «Мне откуда знать. Я вообще слышала о них вскользь, будто о какой-то сказке. Даже моя бабушка не застала их, а она жила целую сотню лет». «Ладно, давай осмотримся здесь, раз уж пришли». На самом деле, внутри этого зала не нашлось ничего полезного. Такое впечатление, что бывшие хозяева этого места старательно собрали все необходимое и вывезли перед тем, как покинуть это место навсегда. Зачем тогда такие меры защиты? Или просто забыли их убрать? «Дэн, там кто-то есть», — запищала Шпора и, позабыв о мерах предосторожности, помчалась вперед. «Да растудышь твои крылья!» Я направился следом, поглядывая под ноги. «Если фея не наступит на скрытые ловушки, как минимум потому, что летит по воздуху, то меня эта опасность стороной не обойдет. В случае чего мертвым я ей точно не помогу». Спереди действительно раздавались приглушенные стоны. Подойдя немного ближе, я понял, что звук раздавался из глубокой ямы, оказавшейся у самого прохода в следующую дверь. Неужели кто-то из Норнов в беде? Хотя я готов поспорить, что в яме окажется очередной искатель приключений, который оказался там по неосмотрительности. В последнее время этих искателей куда ни плюнь. «Дэн, сюда!» — позвала Шпора, которая уже успела спуститься вниз ямы. «Вот же нетерпеливое существо. За что мне впарили именно ее в помощники? Какой-нибудь нетопырь слушался бы моих команд и не лез на рожон». Внутри ямы действительно кто-то был, и, по всей видимости, этот кто-то был ранен. К счастью, светляка пока не отзывал, поэтому мысленно приказал ему спуститься вниз, чтобы осветить дно ямы. Внизу находилось маленькое существо, чем-то напоминающее человеческого ребенка лет 10. Кажется, девочка. Вот только это был не человек. Продолговатые ушки, угловатые черты лица, а на теле местами проскальзывали крупные чешуйки, которые переливались в тусклом свете от моего переносного фонарика. «Эй, ты что такое?» «Я кобальт», — ответила девушка и попыталась выпрямиться, но согнулась от боли. «Она из духов земли», — прошептала Шпора у меня над духом, и я невольно вздрогнул от неожиданности. «Ты хоть говори, что у меня за спиной», — жуть и нагнала. «Этим кобальдам можно доверять?» «Хитрые создания, но если дают слово, держат его, даже если им грозит смерть». «Эй, тебя как звать, и как ты там оказалась?» «Мое имя Кайла», — ответила девушка. «Удивишься, но я сюда упала. Поможешь выбраться? Сама я не могу, у меня ранена рука». «Интересно, они все тут такие острые на язычок?» «Эй, ты тут еще? Не бросайте меня!» «Дай слово, что не причинишь вреда ни мне, ни моим спутникам, и я помогу тебе». «Слово кобальда», — с жаром произнесла девушка. «Так-то лучше. Шпора, дежуришь наверху, а я вниз». «Ноги поломать решил?» — насупилась фея. «Там ведь метров 5 глубина». «А мозги мне на что? Корни!» — призвал корни, которые выросли с самого пола и потянулись вниз. Правда, хватило метра на 2, поэтому умение пришлось использовать еще раз. Опять-таки подводит сила умения. Зато до дна ямы мне не хватило буквально метра. Спрыгнул на каменный пол и осмотрелся. Здесь было тесновато, а судя по следам на полу, раньше в этой яме были острые колья. Лет эдак 100 назад, потому как сейчас дерево превратилось в труху и устилало пол ямы. Кстати, ловушку делали явно не создатели этого подземелья. Слишком примитивно, что ли? «Поможешь с рукой?» – оживилась девушка-кобальт. Сейчас я смог рассмотреть ее лучше. Плечи, кисти рук, голени и бедра были покрыты чешуйками. На руках длинные когти, в остальном же у Кайлы были человеческие черты, если не считать зеленых глаз с вертикальными зрачками, как у хищников. Все тело рассмотреть не удалось, потому как причинные места были прикрыты одеждой. «Давай», – осторожно осмотрел руку, которая явно была сломана. «Хорошо, хоть перелом не открытый». Призвал исцеление и мысленно помолился всем богам этого мира, чтобы кости срослись как нужно. «Поразительно», – прошептала Кайла, двигая пальцами исцеленные руки. «Всего пара мгновений, и рука в порядке. Правда, еще болит, но это пройдет. Спасибо». «Давай выбираться отсюда, пока корни не исчезли». Уже наверху наш разговор продолжился. Я не собирался продолжать путешествие в компании нашей спутницы, пока не выясню, что ее сюда привело и что ей движет. «Сокровища ее манят, что тут гадать?» – вмешалась Шпора. «Она ведь кобальт». «Верно», – отозвалась Кайла. «Я ищу здесь сокровища, только не в привычном понимании. Что есть сокровища для вас? Золото, украшения?» «А какой смысл ты вкладываешь в это слово?» «Знания», – выпалила кобальт. «Десятки лет кобальды скитаются по подземельям и ищут следы норнов. Придет время, мы отыщем их следы и узнаем, куда они ушли». «Норны?» Я снова перевел взгляд на Шпору, и моя энциклопедия не подвела. «Но это те самые ребята, о которых я тебе говорила», — многозначительно произнесла фея. «Древняя цивилизация, давно покинувшая мир, жили в подземных городах и всячески старались оберегать свои секреты от любопытных чужаков. Однажды все норны исчезли, и никто не знает, куда они отправились». «Они не исчезли», — перебила Кэлла. «Мы уверены, что норны все еще живут в этом мире». «Возможно, они ушли глубже под землю. Никто ведь не знает, что они затевали все эти годы». «И что же ты ищешь в этом подземелье?» «Это одно из подземелий, где раньше жили норны. Оно куда больше, чем может показаться на первый взгляд, пусть и заселено различными тварями. Мы надеялись пройти к самому его сердцу, обойти ловушки и добыть любую информацию, которая осталась. Если удастся, найти след норнов. А если нет, хотя бы получить их технологии или предметы». «Тварями? Ты хочешь сказать, здесь кто-то есть, кроме нас?» «Конечно. Когда мы только вошли сюда, столкнулись с двумя дивнами, примитивными великанами, которые были покорены норнами 1000 лет назад и служили им в качестве физической силы, а иногда охраняли их города. Кстати, это еще раз доказывает, что норны были здесь». «Вы? Хочешь сказать, ты здесь не одна?» «Нет, нас было пятеро. Вот только когда я сорвалась вниз, потеряла сознание. Видимо, мои спутники решили, что я погибла». «Да уж, хороши спутники. Бросили своего члена отряда погибать заживо и даже не попытались помочь». «Наша цель важнее жизни отдельно взятого кобальда», – с жаром произнесла девушка. «Надо бы с ней осторожнее. Мало ли, что это за цель. Ради нее она может и нам глотки во сне перегрызть. Чувствую, спрашивать в лоб не стоит, но выведать не помешает». «Зачем вам эти норны? Ну, пропали они себе и пусть. Конечно, если их постигла какая-то беда, их жаль, но ведь это было очень давно, верно?» 300 лет назад». «Тем более. Кого вы пытаетесь найти и зачем?» «Норны сделали нас такими, как сейчас. В те времена, когда огнедышащие драконы еще не были редкостью и часто селились в пещерах, мы попросили их о помощи в борьбе с гномами. Драконы помогли нам, и с тех пор мы стали следовать за ними повсюду». «Прислуживать им, если называть вещи своими именами», — вмешалась Шпора. «Как же это называется?» «Хм. Вассалитет, вот». «Кто бы говорил, прислужница повелителя жизни?» – отозвалась Кайла. «Так, девчонки, отложите в сторону ваши ссоры. Мне важна суть. Кайла, продолжай». «Как известно, драконы были еще теми единоличниками и предпочитали держаться особняком, а их страсть к золоту сыграла с ними злую шутку. Драконов становилось все меньше, а их потомство воспроизводилось куда медленнее. Пара сотен лет, и драконов почти не осталось. Когда драконы ослабли, мы решили породниться с ними, чтобы получить часть их силы. И норны помогли нам в этом. В нас течет кровь драконов». «Погоди, ты хочешь сказать, что ты наполовину дракон?» «Наполовину?» Кайла ухмыльнулась. «Нет, во мне нет и десятой доли силы драконов, но малая часть осталась. Видишь эти чешуйки на теле? Я не могу дышать огнем, но определенная защита от огня у меня есть. А когти и кости, они настолько крепкие, что я могу рыть тоннели в скале. Если я правильно понимаю, норны провели, возможно, первую в истории этого мира генетическую операцию и скрестили гены драконов и кобальдов. По сути, несовместимые вещи, но им это отчасти удалось. А драконов вы больше не искали? Их нет смысла искать. Они вымерли много лет назад, еще до исчезновения норнов, отозвалась девушка. Ладно, Кейла, можешь присоединиться к нашей компании, если пожелаешь. Мы пройдемся еще немного, а потом направимся к выходу. Воспользуюсь такой возможностью, пока наши дороги не разойдутся. Даже если вы решите вернуться, я пойду дальше одна. Уверена, что мои спутники спустились еще ниже. Готова поспорить, что они пойдут до конца. Вот и хорошо, а нам пора на выход, правда, Дэн? Шпора бросила в мою сторону обеспокоенный взгляд. «Погоди, мне интересно, что же искали эти кобальды. И потом, может, удастся отыскать что-нибудь полезное? Механизм ловушки я уже подсмотрел у норнов. Может, что еще узнаю?» «Ну какие секреты?» Фея закатила глаза. «Разве ты не видишь, что это место совершенно пустое? Сами норны забрали отсюда все, что плохо лежало. И потом коридоры этого подземелья просто кишат разными тварями. Неужели секреты норнов стоят того, чтобы сложить здесь голову?» «Успокойся, Шпора. Мы пройдем, насколько сможем, а потом вернемся обратно». Правда, уже в следующем зале я понял, что мы здесь надолго. В три стороны отсюда расходились коридоры, а выбирать нужно было один. «Значит так, сначала сходим налево и проверим все там, затем вернемся сюда и проверим правый отросток, и только после этого отправимся прямо». Мои спутники не особо возражали, поэтому предложение было принято единогласно. Левый коридор закончился просторной комнатой, заставленной стеллажами и рабочими столами. Видимо, здесь располагалось оборудование, которое со временем вывезли. На полу остались лишь пустые ящики да какие-то кристаллы. Я тут же поднял один из них и покрутил в руках. Белый, полупрозрачный, с идеально ровными гранями. Над ним явно поработали ювелиры. «Шпора, а какие бонусы дает этот кристалл?» «Никаких», — отозвалась фея и смущенно нахмурилась. «Это как?» «Проделки норнов», — пояснила Кайла. «Это искусственно выращенный кристалл. Норны выращивали такие для своих целей. Можете даже не тащить в лавку, торговцы дают за них не больше серебряной монеты». «Синтез кристаллов? Сначала генетические операции, потом изображение самолета, теперь выращивание кристаллов. А эти ребята явно были не из простого десятка. Зачем же они их выращивали тогда, если они не дают бонусов?» «Вот встретишь их и спроси», — отозвалась девушка-кобальт. Я прихватил с дюжину кристаллов и припрятал в рюкзаке. Даже если не найду им применение, продам в лавку за бесценок. 12 раз по серебряной монете уже деньги, а в моем положении так вообще богатство. Стоило нам вернуться обратно к залу перекрестку, как путь преградила огромная дикая кошка. Да, моя Басти просто котенок в сравнении с этой махиной. Тварь втянула носом воздух, оскалилась и приготовилась к прыжку. «Ну давай, скотинка, прыгай», — выставил перед собой посох, как копье. «Увы, пронзить насквозь тварь не смогу, но врезать как следует — это всегда пожалуйста». Да, Шпора была права, мне еще рано соваться сюда, и вряд ли это подземелье мне по зубам в ближайшее время. Хотя на четвертом круге стоит попробовать. Если ошибусь, умение Феникс поможет переродиться. Только идти придется одному, чтобы не рисковать Шпорой. Куда бы только запихнуть эту болтушку. Она ведь повсюду следует за мной и сунется в любую передрягу. «Рау!» Кошка поджимает задние лапы и почти сразу же прыгает. «Шипы!» Понимаю, что мое умение не нанесет существенного вреда животному, но жизнь определенно попортит. Рванул прямо, чтобы проскочить под кошкой, а мои шипы ударили ей прямо в незащищенное брюхо. С диким воем тварь приземлилась на лапы и круто развернулась. «Корни!» Увы, ничего не произошло. Видимо, здесь совершенно не было подходящей земли, чтобы вырастить длинную гибкую лозу. Ладно, спасибо и на том, что единичка энергии не оказалась потраченной напрасно. «Шипы!» Очередная партия шипов сорвалась с навершия посоха и ударила твари прямо в морду, заставив поежиться и зашипеть. Она снова поджала лапы для прыжка, но в этот момент Кайла прыгнула ей на спину и вонзила острые когти в шею. Кошка мгновенно перевернулась на бок и попыталась лапами сорвать девушку-кобальда с шеи, но Кайла держалась крепче, чем ковбой верхом на свирепом быке. Правда, это не спасло ее от острых когтей твари. Животное зацепило наездницу задними лапами, прошлось когтями по чешуйкам и отшвырнуло девушку прочь. Мне нужно выиграть хоть немного времени, пока Кайла придет в себя и поднимется. «На!» Швырнул кристаллом в спину твари, и та мгновенно выбрала меня следующей целью. Выставил перед собой посох, закрываясь от огромной пасти, полной зубов, и метнул в кошку зелье, добытое у Тайры. Клац! Мощная челюсть тут же раздавила хрупкое стекло, а потом кошка завыла от боли. Даже из закрытой пасти вырвалось пламя, а сама кошка превратилась в огромный факел. Она помчалась прочь, пытаясь сбить огонь, но уже через пару прыжков упала замертво. «Это что за магия?» – удивленно поинтересовалась Кайла, провожая взглядом горящую тварь. «Это не магия, а наука. Зелье жгучее посмертие, не оставляет шансов диким кошкам даже в пещерах Норнов. Мне безумно было жаль такое ценное зелье, но лучше остаться в живых и без зелья, чем умереть и сохранить его. И вообще сам виноват. Если бы вовремя повернул на выход, остался бы с зельем, а разменять его на добытые кристаллы пустышки не самый лучший вариант. В общем, я считаю, что сейчас нам просто повезло, поэтому больше испытывать удачу не стоит. Кайла, если хочешь, можешь дальше идти одна, а мы пока повернем назад, но непременно вернемся сюда, когда станем немного сильнее. Эта кошка орала так, что могла поднять на уши все подземелье». Девушка-кобальт, понимающе кивнула и повернулась к центральному проходу, откуда слышался шум и топот. «Не хочу вас огорчать, но нас уже услышали, и скоро дивны будут здесь».